Глава 24. Я ожидал застать Геносу в чудовищном виде. Однако, похоже, монополия на кошмарно проведенную ночь принадлежала мне. Надеюсь, временно. Когда я, задыхаясь, ворвался в студию, он ждал меня в дверях. В слаксах и тенниске, безукоризненно свежий и причесанный. Едва выбравшись из жучка, я удостоился еще одного по-европейски крепкого объятия. «Малёкё, оно ведь случилось снова?» — произнес он. «Верно ведь? Вчера, когда вы вдруг убежали?» «Угу», — кивнул я, переводя дух. Он облизнул губы. «Кто?» «Инари, с ней все в порядке». Артура изумленно зажмурился. «Инари? Но это же безумие какое-то! Она-то чем может кому-либо грозить?» «Личинка суккуба. Какая уж тут угроза? Наверняка есть причина, по которой целью избрали именно ее. Просто мы пока ее не знаем». «Но она же совсем еще дитя!» Возмутился Геноса, и в первый раз за все время я услышал в его голосе гнев. Это стоило взять на заметку. Когда злиться начинают даже такие добряки, жди перемен. «У вас есть догадки насчет того, кто за этим стоит?» «Пока нет». Признался я и открыл крышку жучкового багажника. Но для кого-то это не сводится к бизнесу. Тут еще и что-то личное. Мне кажется, сегодня утром они снова собираются нанести удар, и я хочу подготовить для них маленький сюрприз. Чем я могу помочь? Ведите себя так, будто ничего не случилось, а я пока подготовлю собственное заклятие. Артура нахмурился, отчего морщины на его лице сложились в новый, незнакомый мне рисунок. «И это все, что я могу сделать?» «Пока все». Он вздохнул. «Ладно, и да улыбнется Фортуна в ответ на ваши усилия. Могла бы и раньше почесаться». Заметил я, но все же ободряюще улыбнулся ему. Геноса одарил меня ответной улыбкой и вернулся в дом. Парой минут позже и я последовал за ним. С рюкзаком, содержимое которого составляли 50-футовая бельевая веревка, натертая для разметки мелом, зеркало, рулон фольги и полдюжины свечей. Я побродил по студии, заглянул в гостиную и в гримерную. Наконец, в съемочной студии я нашел Джейка Гуфи. Облаченный в темно-серые семейные трусы и свободный шелковый халат, тот сидел с книжкой в бумажной обложке и бутылкой лимонада, и всем своим видом изображал спокойствие и уверенность. Уж не знаю почему, но я с первого взгляда исполнился уверенности в том, что поза эта наигранная. «Джейк», — сказал я, — «вот как раз вы-то мне и нужны». Он подпрыгнул, как перепуганный кот, и с опаской оглянулся на меня. «А, доброе утро, Гарри. Чем могу помочь?» «Я вас займу минут на 10». Он вопросительно склонил голову на бок. «Ага, а что?» Я поколебался пару секунд, потом пожал плечами. «Я тут сооружаю заклятие с целью защитить всех присутствующих от злой магии». Прищурился Джейк. «Мне бы не хотелось уязвить ваши религиозные чувства, приятель, но вам никто не подсыпал в завтрак чего-нибудь вроде ЛСД?» «Ну, что тут сказать, Джейк? Я, если и псих, то безвредный. Идемте со мной, поможете мне начертить на полу несколько линий, и я оставлю вас в покое». Я провел кончиком указательного пальца по груди, нарисовав на ней X. Сердцем клянусь. Он огляделся по сторонам, возможно, в поисках повода улизнуть, но все же кивнул и встал со стула. «Кой черт?» — ухмыльнулся он. «Может, еще и научусь чему». Следом за мной он поднялся на второй этаж. Я прикинул, с какой стороны север, снял рюкзак и принялся рыться в нем. Некоторое время Джейк молча наблюдал за моими действиями, потом не выдержал. «Это что, вроде фэншуй?» «Подумать, так верно», — согласился я. «Фэншуй заключается в регулировании позитивных и негативных энергий вокруг вас, так? Вот, подержите это. То, что я хочу устроить, напоминает громат, вот что ли». «Просто я собираюсь сделать так, чтобы негативная энергия, если вдруг снова соберется, направилась бы туда, куда хочу я, а не на задуманную кем-то цель. Ни на одного из нас». «Фэншуй!» — задумчиво повторил Джейк. «Что ж, за дело. Ну-ка, хлопнем». Я оттянул прижатую к полу с двух сторон веревку вверх и отпустил, отпечатав на полу светло-голубую меловую линию. «Вот так. Пошли дальше». Я двинулся дальше по коридору, и Джейк, помедлив, последовал за мной. Мне и правда была необходима помощь еще одной пары рук. Причем, предположительно, Джейковых или Джоан. Из всех членов съемочной группы, кого я знал, они меня раздражали, ну, по крайней мере, вызывали подозрения, в наименьшей степени. И поскольку Джоан, как женщина, тоже могла стать объектом для проклятия, я не хотел бы, чтобы она бегала туда-сюда, помогая мне. В конце концов, смысл-то заключался в том, чтобы отогнать злые энергии прочь. Глупо было бы совать ее в самый их эпицентр. Пусть Джейк и не слишком верил в сверхъестественные силы, помощник из него вышел вполне толковый. Следом за мной он обошел все здание, сжимая в руке конец веревки. На всех этажах я старался держаться как мог ближе к периметру, и везде мы отбивали на полу или стенах меловую черту. Веревка хлопала, оставляя на поверхности бледно-голубой след, а потом я еле слышным шепотом заряжал черту небольшим запасом энергии. В общем, старался расставить как можно больше таких зараженных черточек, чтобы проклятие, когда оно явится наконец, задело по меньшей мере одну из них. Если все сработает по плану, проклятие устремится к намеченной цели, заденет одну или несколько моих линий и сменит направление. Там, примерно в центре здания, в темном углу звукооператорской, я положил на пол зеркало, отражающий стороной вверх. Вокруг него я очертил мелом еще один круг и расставил по окружности свечи. Мои энергетические линии целились как раз в него. Я зажег свечи и, дотронувшись до круга кончиком пальца, зарядил его усилием воли. «А, ясно», — сказал Джейк. «Читал про такое. Зеркало, чтобы отразить всю гадость, да?» «Типа того», — кивнул я, распрямляясь и отряхивая руки. «Если я сделал все правильно, проклятие прилетит сюда, шмякнется о зеркало и полетит обратно. Прямиком в того, кто его послал». Джейк приподнял бровь. «Дружище, а не слишком ли это жестоко, а?» «Не думаю», — покачал я головой. «Если кто-то пошлет в нас заряд позитива, к нему вернется позитив и только позитив. А попробует послать смерть, что ж, все адекватно». «Ха, это ведь основа многих религий», — заметил Джейк. «Я бы сказал, золотое правило». «Угу, оно самое и есть». Согласился я. Ну, только в данном случае чуть буквальнее обычного. «Вы действительно считаете, что на этом месте лежит проклятие?» — спросил Джейк. Лицо его приобрело задумчивое выражение. «Я считаю, кто-то очень не хочет, чтобы новая компания Артура добилась успеха», — сказал я. «В числе прочего». Джейк нахмурился. «Так, по-вашему, за всем этим стоит Сильверлайт?» «Возможно». Кивнул я. «Хотя для кого-то, движимого лишь денежными мотивами, все как-то слишком уж круто». «Материализм вреден для души», — заметил Джейк. «Эти типы ради денег готовы на все». «Деньги — штука новая», — возразил я. «Власть старая. Власть — вот что настоящее. Деньги, избиратели, нефть — это все лишь ступени к власти». «Для художника фэншуй у вас крутые мотивации, приятель». Я пожал плечами. «Ну, такого мне, пожалуй, еще не говорили». «У вас есть женщина?» Я повертел концом веревки в воздухе. «Была, не сложилось». «Что ж, это многое объясняет», — кивнул Джейк. «Артура бывает похож на вас в промежутках между браками. Слава богу, это позади». Я зажмурился, потом посмотрел на него. «Позади?» «Ага», — подтвердил Джейк. «То есть он не рассылал приглашений на свадьбу или чего такого, но я-то его хорошо знаю. Пару месяцев он разгуливал с сердечками, порхающими вокруг головы, так что теперь он на последних днях предсвадебного периода». «Что ж, это существенная деталь». «Еще как, черт меня дери, существенная». «Вы уверены?» — спросил я. Джейк пожал плечами в легком замешательстве. «Ну, под присягой бы этого не утверждал, приятель. В смысле, в суде». В коридоре послышались шаги, и из-за угла появился племенной бык Бобби в шортах и футболке с блокнотом и карандашом в руке. «Джейк!» — выдохнул он. «Ну, наконец-то! Артура говорит, сегодня я должен назвать ему свое сценическое имя. Как тебе, Рокко Стоун? Или, может, Рек МакГранит?» «Рокко уже занято», — возразил Джейк. «А Рек, что-то в этом есть девчачье, тебе не кажется?» «Ох, да!» «Выбрал бы ты себе чего нестандартное, парень. Как насчет Гавейна, а?» «Гавейн?» — переспросил Бобби. «Конечно, это такой рыцарь был». «Вроде тех парней у круглого стола?» «Угу, тех самых», — кивнул Джейк. «А тебе не кажется, что это, ну, мягковато, что ли?» «Возможно», — согласился Джейк. «Так добавь крепости фамилией, вроде Команда, например». Бобби нахмурился. «Гавейн Команда?» — повторил он. Судя по тону, парень был не в восторге. «Ну что ж, может и пойдет. Спасибо, дружище». Он помолчал и первый раз посмотрел в мою сторону. «О, да, Гарри, верно?» «Как и вчера», — буркнул я, не особенно стараясь казаться добродушным. «Доброе утро». «Угу, доброе». Бобби кашлянул и покосился на Джейка. Тот ободряюще сжал кулак. «Гарри», — продолжал Бобби, — «боюсь, я вчера вел себя по отношению к вам как настоящая жопа. Извините». «Возможно, это кое-что говорит о моем характере, но я даже не рассматривал всерьез возможность того, что он говорит искренне, пока он не кашлянул еще раз от смущения и протянул мне руку». «Окей?» — спросил он. Я зажмурился, потом открыл глаза. Как правило, люди редко извиняются передо мной. Впрочем, я все-таки насмотрелся достаточно кино, чтобы представлять себе, как это выглядит в теории. «Какого черта?» Я пожал парню руку и улыбнулся. «Все это фигня, не берите в голову». Он тоже чуть улыбнулся. «Вот здорово», — сказал он. «И что это вы, парни, здесь делаете?» «Фэншуй», — ответил Джейк. «Вы драться умеете?» — спросил у меня Бобби. Теперь, когда он больше не представлял собой непосредственной угрозы, я видел, что этот парень — настоящее сокровище. Он запросто мог бы обеспечить какую-нибудь удачливую штучку с ручкой здравым смыслом до конца земной жизни, а это не поддается оценке. «Немного». «Класс!» Джейк тряхнул головой, но ухмылку все-таки сдержал. «Чего-нибудь еще, Гарри?» «Не сейчас». Он кивнул. «Пошли, Гавейн, посмотрим, не нужно ли помочь Джоан». «Эй!» Окликнул я его. «Джейк!» «А?» «Лара сегодня здесь?» Он изогнул бровь. «Угу. А что?» «Просто так», — отозвался я. «Я догоню». Они ушли, а я сел рядом со своими неярко горящими свечами поразмыслить немного. То, что Артура влюблен, здорово меняло дело. То есть я нутром чуял, что это чертовски важно, но никак не мог заставить свой усталый мозг вычислить «почему». Я потер глаза. Чтобы мыслить внятно, мне требовалось поспать, поэтому я отправился на поиски того, что могло бы мне помочь. Кофе и еще одного мозга в помощь моему. Мёрфи сняла трубку почти сразу же, и я поздоровался с ней, не переставая жевать. «Ты жуешь, Гарри», — заявила Мёрфи. «Говори по-человечески». Я сделал еще глоток кофе, доел пончик и отставил чашку, чтобы немного остыло. «Извини, язык обжег. Тебе удалось нарыть еще чего-нибудь про Артура Геносу?» «Немного», — ответила Мёрфи. «Я тут связалась с одним знакомым парнем в Л.А. Он поднял муниципальные записи и даже кое-какие материалы у адвоката Геносы, но там мало чего заслуживающего внимания». «Это нормально. Все равно давай для общей картины». Я услышал, как она переворачивает страницы. «Окей. У него завещание в электронном виде. Все оставляется паре благотворительных организаций и ближайшему родственнику. Похоже, это относится к его матери в Испании. Но та умерла пару лет назад, так что, мне кажется, все деньги уйдут в благотворительность». «А что его жены?» — поинтересовался я. «Контроль над их фондом должен был перейти к его матери. Но поскольку она умерла, они немедленно получат свою долю. Это предусмотрено в их брачных контрактах. Всех трех. Трех? Переспросил я. Адский звон. Если этот чувак влюблен... А про четвертую жену там ничего не говорится? Нифига. А четвертой брачной лицензии там не нашлось? Я снова услышал шелест страниц и отпил еще кофе в ожидании ее ответа. Райское наслаждение. Чертов факс. Буркнула она. Электризует страницы так, что они слипаются. Она замолчала на мгновение. Вот сукин сын, а ведь есть. Когда? Назначено на следующий четверг. С кем? Не могу прочитать, не пропечаталось. Вздохнула Мёрфи. Должно быть, факс заживал лист. Но это точно брачная лицензия номер 4. Но контракта номер 4 нет, предположил я. Нет, контракта нет. Вот тебе и новая родня, сказал я. Вот тебе и мотив, согласилась Мёрфи. И новые подозреваемые. Дверь в комнату отдыха отворилась, и я поднял голову вовремя, чтобы увидеть женщину с безукоризненной фигурой под прозрачным халатиком и большим револьвером в руке. Держа меня на мушке, она нашла телефонную розетку и выдернула из нее шнур. Потом поднесла к губам мобильник. «Я его нашла», — сказала она. Я сидел, держа в одной руке бесполезную телефонную трубку, а в другой — чашку горячего кофе. «Привет, Трикси», — сказал я.